Глава 37. Беседа с Николаем Протасовым. «А знаешь, Никита, ты меня уже утомил. Правду говорить не хочешь? Да я скажу, скажу, только страшно мне. Меркурий Фролч, уведите». Начальник сыскной сделал вялый знак рукой, точно римский император, которому не понравился гладиатор. «Нет, я сейчас скажу. Меркурий Фролч!» Строго посмотрел настоящего в нерешительности чиновника особых поручений фон Шпинне. «Этого уведите и давайте сюда Николая. Хотя нет, вначале поговорим с Андросом». Никита уходить не хотел, упирался, топал ногой в дубовый пол и кричал, что он сейчас, не сходя с этого места, все расскажет. Однако начальник сыскной даже не смотрел в его сторону. Приказал жандармам не мешкать. «Вот такие дела, Николай Петрович», — повернулся к доктору фон Шпинне. «Не семья, а просто какой-то вертеп. Два трупа, а до этого еще два. Итого четыре. И это только то, что мы знаем. Вы бы пока суд да дело взглянули на второе тело и установили причину смерти. То, что я вам сейчас скажу, это ведь не точно. Нужно вскрытие», — проговорил доктор. «Да-да, понимаю. Но ведь предварительный осмотр не повредит. И предварительное заключение тоже». «Хорошо, хорошо. Я взгляну». Доктор встал со стула, отодвинув его в сторону, и подошел ко второму телу. Откинул рогожу. «Постойте. Я, кажется, знаю этого человека». Повернулся к начальнику сыскной. «Точно? По крайней мере, его лицо кажется знакомым». «А где вы его видели? Вспомните?» «Боюсь, нет, но то, что я его уже видел, в этом можете не сомневаться». «Да я и не сомневаюсь. Вы видели его, когда бывали у нас в сыскной. Это наш агент». «Что вы говорите?» «Да, именно так». Доктор наклонился над телом. Осмотр длился не более минуты, после чего Викентьев набросил на лицо мертвеца угол рогожи. «Ну, что скажете?» «То же самое. Задушен. В качестве орудия убийства использовалась веревка», — садясь на стул, сказал доктор. Руки после осмотра он держал вытянутыми. «Значит, их убили одним и тем же способом. Можно с какой-то долей уверенности говорить, что это сделал один и тот же человек?» «Я не буду это утверждать, но предварительный осмотр наталкивает на подобное предположение». «Доктор, вон в углу стоит таз, там можно помыть руки. Давайте я вам солью». Викентьев вымыл руки, вытер своим платком и посмотрел на фон Шпинне. «Не смею вас задерживать. Думаю, когда вы сделаете вскрытие, мы узнаем больше». «Больше я могу сказать уже сейчас», — складывая платок и бросая в раскрытый саквояж, проговорил доктор. «Вы заметили то, на что я, очевидно, не обратил внимания?» «Нет, я просто сопоставил кое-что». «И?» «Эти двое убиты так же, как и старик Евсей». «Значит, и тут убийца тот же?» «Об этом пока говорить рано. Это или один человек, или был использован похожий способ убийства. Но я больше склоняюсь к первому». «А Савва Афиногенович?» «Там все по-другому. Его убила обезьяна». «Доктор», — выпрямился начальник сыскной, — «мы же с вами серьезные, образованные люди и не можем верить во всякую чертовщину». «Мы в нее и не верим, но суть это не меняет. Протасова-старшего убила обезьяна». «Но как вы пришли к такому выводу?» «Все достаточно просто. Повреждения на шее убитого совпадают с особенностями механизма игрушки». «Хорошо, доктор», — кивнул озадаченный фон Шпинне, — «не буду вас больше задерживать». Однако доктор уходить не спешил. «Если вы не возражаете», — он взглянул на полковника, — «то я хотел бы еще поприсутствовать. Мне интересно это дело». «Поприсутствовать?» — начальник сыскной вскинул брови. «Если мне не изменяет память, вы впервые просите меня о подобном». «Не изменяет. Так я останусь. Тихонько посижу в уголке и понаблюдаю». «Ну, да, конечно, оставайтесь. Кроме того, мы скоро приступим к допросу женщин. Кто знает, как они себя поведут. Возможно, понадобится доктор». «Признаться, я тоже об этом подумал», — сказал Викентьев. В дверь постучали. Это был жандарм. Он привел Андроса. Этот вел себя как не вполне душевно здоровый. То молча сидел, уставившись в пол, то начинал ни с того ни с сего фиглярничать, кривляться, показывал какие-то странные знаки испачканными краской пальцами, мычал. Начальник сыскной попросил доктора осмотреть допрашиваемого. Викентьев подошел к Андросу и заглянул тому в глаза. «Этот не в себе. Вряд ли он скажет что-то вразумительное». Андроса увели. После жандарм втолкнул в комнату Николая. Начальник сыскной пошел с места в карьер. «Так что говорил с твоими братьями? Никита утверждает, будто бы не знал, что лежит в телеге». «Да и я не знал. Мы все не знали», — начал Протасов, но Фома Фомич жестом остановил его. «А он говорит, ты знал. И более того, знаешь, кто убил нового Ароновского?» «Да не слушайте вы его!» — Николай хмыкнул. «Никита утверждает, что Новоароновского Евна Абрамовича убил ваш конюх Леонтий». Начальник сыскной медленно ходил взад-вперед перед Протасовым. «А что ты скажешь, Николай? Правда это или нет?» Старший из сыновей Протасова задумался, смотрел перед собой и все время кривил губы. «Ну...» — начал он после непродолжительного молчания и быстро взглянул на фон Шпинне. «Я ведь тоже про это знаю. Просто не хотел подводить хорошего человека, верно?» — стал подсказывать начальник сыскной. «Он ведь у нас давно служит. Я еще мальцом бегал, а он уже конюхом был». «Понимаю». Фон Шпинн остановился напротив Николая. «А ты не подскажешь, за что он его, Новоароновского?» «Так ведь это всем известно». «Наверное, не всем, раз мы ничего не знаем». «Так за что?» «Да это у них все из-за Руфины». «Из-за Руфины Яковлевны? Вашей приживалки?» «Да просто смешно слышать. Руфина Яковлевна. Ха, какая уж там Яковлевна!» «Не отвлекайся, Николай», — строго бросил Фома Фомич. «Итак, что же у них там произошло? За что конюх убил Новоароновского? Ведь для убийства нужны веские причины». «Да спала она с ним». «Кто и с кем?» «Ну, Руфина с Леонтием. И вроде как любовь у них была. А тут этот явно подвернулся. Поначалу никто на него никакого внимания не обращал. Работает какой-то еврей, ну и пусть все работает. А потом, после того, как отец его с собой в Европу свозил, стал я замечать, Руфина смотрит на него как-то зазывно. Думал, показалось, а потом выяснилось, нет. Бегала она по ночам к еврею, да еще и к Леонтию успевала. Так и жила на две кровати. Но шило в мешке не утаишь. Прознал Леонтий. Случилась у них с Новоароновским стычка, а конюх мужик крепкий. Вот и задушил еврея». «Ага. Вот тут я бы попросил тебя рассказать подробнее. Где конюх задушил Новоароновского?» «Ну это...» Николай сощурился, приложил щепоть к губам, вспоминал. «Да, у себя на конюшне и задушил». «А что там делал Новоароновский?» «Где?» «На конюшне. Зачем Евна Абрамович туда пошел?» «Не знаю. Может, Леонтий его туда заманил?» Как бы размышляя вслух, проговорил Николай. «А теперь скажи, как конюх душил Новоароновского?» — спросил начальник сыскной. «Ну как, руками?» «Покажи, как это было», — попросил Николай фон Шпинна. «Да вот так», — Протасов показал, используя те же движения, что и его брат Никита. Складывалось впечатление, что они заранее сговорились. «Но зачем?» «Так-так, все, что ты говоришь, крайне интересно. Однако в твой рассказ закралась одна неточность. Вот и доктор не даст соврать», — начальник сыскной указал на Викентьева. Тот кивнул в знак согласия. «Какая неточность?» «Новоароновского задушили не так, как ты нам рассказал». «А как?» Николай смотрел на Фому Фомича оторопевшим взглядом, потом перевел его на доктора. «А откуда вы это можете знать?» «Так доктор рассказал. Мы его, собственно, за этим и пригласили. Задушили приказчика веревкой, а не руками. На шее остались и следы. Понимаешь? Может быть, ты просто не разобрал, чем его душили? Дело-то, небось, в темноте происходило». «Да, да», — вскинул голову Николай, — «вы правы, это все было в темноте, а там как разглядишь, чем он его душил, руками или веревкой?» «Ну, а дворника кто убил?» как конюх. Тихо и с большой неохотой, видно, понимал, что говорит абсолютную чушь, промямлил Николай. «Зачем?» — рассмеялся фон Шпинне, а вместе с ним и Кочкин. Доктор оставался серьезным, он не понимал причин веселья. «Так ведь у них с Руфиной тоже шашни начались». «У Руфины Яковлевны с дворником?» «Да», — коротко кивнул Николай и неприятно масляно улыбнулся. «Она ведь такая... ни одни портки не пропускает». «Удивительная женщина!» — проговорил начальник сыскной, но интонация его голоса была неодобрительной. «Просто мисс Салина какая-то!» «Ты кто?» — вытянул шею Николай. «Сейчас не об этом. Итак, ты утверждаешь, что Новоароновского и дворника убил конюх Леонтий?» «Да, да!» — яростно закивал Протасов. «Оно хоть и нехорошо человека полиции выдавать, да что делать?» «А почему нехорошо?» — спросил фон Шпинне, обменявшись взглядами с Кочкиным и доктором. «Так в народе повелось. Вот, нехорошо и все. А почему, про это никто не говорит?» «Ну, ладно. Вернемся к убийствам. Значит, их совершил конюх. А скажи мне, Николай, кто убил дядю Евсея?» «Так это...» — Протасов широко открыл глаза и выставил подбородок. «Обезьяна?» «Ведь эти следы там везде, в комнате его, обезьяньи». «А вот доктор утверждает, дядю Евсея убил тот же человек, что Новоароновского и дворника. А если это так, то, выходит, старика убил конюх Леонтий. Как ты думаешь, он мог убить дядю Евсея?» «Мог. Он кого хочешь убить мог. И дядю Евсея тоже». «Непонятно, правда, зачем ему это? Ну, ладно, Новоароновский там, или дворник». Начальник сыскной кивнул в сторону лежащих на полу и прикрытых рогожей тел. «Но зачем ему понадобилось убивать старика Евсея?» «Так из-за Руфины?» — выпалил Николай. «Как из-за Руфины?» Начальник встал и снова сел. «У нее с дядей Евсеем тоже что-то было?» «У Руфины! И дяди Евсея!» — громко переспросил фон Шпинне и снова рассмеялся. На этот раз вместе с ним смеялся не только Кочкин, но и доктор. Но Николай продолжал настаивать. «Ну да, бегала она к нему по ночам, но мы про это все знали. Вы хоть кого спросите? Руфинка она такая. Она и бать покойному проходу не давала. Поговаривали, я, правда, сам не видел, что она к нему ночью в спальню пришла, а он ее попер. Да так, что она потом неделю из своей комнаты носу не казала». Фома Фомич слушал Протасова, кивал и смеялся. «Получается, — выдохнул он, — во всем виноват конюх». «Конюх? Он и обезьяну завел, и к отцу в кабинет ее пустил». «А он что же, мог ночью в хозяйский дом входить? У него это, были ключи?» «Нет, не было. Да там ключом не открыть, там засов. Его Руфина пускала. Как все лягут спать, она ему и открывала. Выходит, в доме был еще один человек. А мы про это только узнали». «Ну, мы это не хотели под монастырь подводить, вот и молчали», — понуро ответил Николай. «Ладно», — все еще продолжая улыбаться, махнул рукой фон Шпинне. «С этим понятно. Меня другое настораживает. Почему вы с братьями решили от трупов избавиться? Почему это не сделал сам конюх? Или он ничего про трупы не знает?» «Как же не знает? Ведь это он их... того порешил». «Раз он, то почему вы ехали их прятать?» «Так мы не мертвяков ехали хоронить. А куда вы ехали?» «Покататься по свежему воздуху». «А почему на телеге? Ведь у вас для этой цели есть отличный экипаж. Берлин? Открытый? Рессорный? Не то ж телега. В Берлине ехать куда приятнее». «Да как-то не додумались, ну... в спешке все происходило». «А куда это вы так спешили?» «Так, покататься, так, свежим воздухом подышать». Николай нес полную нелепицу, понимал это, но продолжал гнуть свою линию. Упрямством он напомнил Фоме Фомичу покойного Савву Афиногеновича. Тот также упирался до последнего. «Вы задыхались, раз вам срочно свежий воздух понадобился». Николай пропустил вопрос фон Шпинна мимо ушей, заговорил про телегу. — Да что первое в конюшне стояло, то и взяли. — А как так получилось, что в телеге трупы оказались, да еще и лопаты? — Сам не знаю, я ведь тоже ужаснулся, когда вы свертки открыли. Вот, думаю, влипли мы с Никитой и Андросом. — Да, вы действительно влипли с Никитой и Андросом. Да так что по самую макушку. Теперь как доказать, что вы ничего не знали про тела и просто поехали глухой темной ночью на телеге воздухом подышать? Как это вначале следователю, а потом и судье доказать? — А какому следователю? — неожиданно спросил Николай. — Да какая разница? — отмахнулся фон Шпинны и тут же настороженно посмотрел на Протасова. — Ну, например, Алтуфьеву. — Ну, этот человек хороший. Он нас поймет и слово за нас замолвит перед судьей. — А если это будет не Алтуфьев, а кто-то другой? — Ну, но ведь и Яков Семенович расследует наше дело. — Да поговаривают, что у Алтуфьева неприятности по службе. Начальник сыскной понизил голос. — Какие неприятности? — шепотом спросил Николай. — А такие, будто бы стало его начальству известно, что берет он взятки. Поймали его даже за этим делом. «Беда. Да, беда. Но мы отвлеклись. Итак, как же нам теперь доказать вашу с братьями невиновность?» «И как?» «Давай, Коля, думать», — проговорил фон Шпинна мягко. «Может, что и придумаем? Только ты мне помогай. Если я что спрашиваю, ты не тяни, отвечай. И не ври. Лучше правду сказать. На вранье далеко не уедешь». «Ну, готов мне помочь?» Начальник сыскной откинулся на спинку стула, потер правой рукой затылок и прикрыл глаза. Наблюдал за сложной игрой теней на лице Протасова. «Ну так что, поможешь?» «Помогу». «Хорошо. Ты, Коль, пока иди, посиди в чулане. Подумай, как мы с тобой от злых следователей спасаться будем. А я с другим поговорю». «А вы нас спасете?» — спросил с прищуром, точно деньги платил за товар, но оставались еще сомнения в его качестве. — Какой разговор? — Конечно! — фон Шпинн округлил глаза. — Спасу! От пожизненной каторги! — А ты не думай об этом, Коль, не думай. Ты мне верь!